а он, случаем, не из бывших, не из дворян, улыбнулся командарм, вспомнив чубатого хлопца с каштановыми волосами. Даже честь он отдавал как-то по-особенному, вроде бы совершал все по уставу, вытягивался, распрямлял спину, локоть держал высоко, изящно прикладывал ладонь к виску, но вместе с тем во всех его жестах присутствовала какая-то подчеркнутая небрежность, в которой трудно было его упрекнуть, тем более уличить. «Интересный, однако, парень, можно быть спокойным, не из дворян», — улыбнулся подполковник Стародубцев, «с происхождением у него все в порядке, из черниговских крестьян он, украинец. Парень не глупый, грамотный, до армии окончил техникум пищевой промышленности. Потом еще год работал на мясокомбинате по специальности. Что он сейчас делает? Отдыхает. Вчера из разведки вернулся, километрах в 15 от наших передовых позиций был. Немцы какую-то возню затеяли на линии соприкосновения, нужно было выяснить, что они там устраивают. И как он справился с заданием?» — спросил генерал-лейтенант. «С заданием справился, как всегда, на отлично. По-другому у него и быть не может. Как выяснилось, фрицы там для видимости копались, охрану выставили, окопы до блиндажа рыли. В действительности ничего там нет, пустышка. Окопы не глубокие, в блиндаж не спрячешься. Зато в 10 километрах севернее от этой точки немцы минометные позиции организовали. Подразумевалось, что мы во время наступления эти окопы займем, а там ведь не спрячешься, и они нас минометным огнем накроют. Хитро. Пусть отдыхает, а вы потом растолкуете задачу, которую ему предстоит взвалить на свои плечи. Пусть прочувствует. По-другому он и не может, товарищ генерал-лейтенант». Глава 6. 16 июля 1944 года. Витебск. Операция «Гренадер». Двое суток крестьяна Хофера никто не допрашивал. В какой-то момент ему даже показалось, что о нем просто позабыли. Но уже ближе к обеду его вывели из камеры и повели знакомой дорогой по разбитому городу в сторону штаба. В маленьком помещении на первом этаже двухэтажного здания находились уже знакомый генерал-майор со строгим лицом и круглолицый переводчик с полными щеками, явно тяготившийся и военной формой, и военными обязанностями. С первого взгляда в нем угадывался сугубо штатский человек, преподавал где-то в университете в окружении милейших дам, и мужское грубоватое общество его явно обременяло. У противоположной стены за небольшим столом затаилась стенографистка лет 20 в звании старшего сержанта. С ручкой в руках она готовилась записывать допрос. Русский генерал расположился около окна за широким столом, видно, доставшимся ему от какого-то немецкого начальства, и занимался вполне банальным делом. Узким перочинным ножиком подправлял затупившийся карандаш. Увидев вошедших, генерал-майор указал на стул, стоявший по другую сторону от стола, и, когда крестьян присел, заговорил: «Наш разговор не закончен. У меня есть ощущение, что вы нам не все рассказали». «Я вам все сказал, что знал», — возразил фельдфебель. «Дело в том, что в 48-м пехотном полку лейтенанта Брауберга не существует. Вы мне можете объяснить, почему вы солгали?» Глубокая складка прорезала середину лба крестьяна. «Не мудрено, так должно было произойти. Это еще раз доказывает, что русские не принимают слова на веру, а тщательно все проверяют. Всегда приятно иметь дело с профессионалами. Вы правы, я действительно не фельдфебель Хофер», — на хорошем русском языке произнес пленный. «Меня действительно зовут Кристиан, но настоящая моя фамилия – Шварценберг, я – майор военной разведки». «Примерно так я и предполагал», – слегка кивнул начальник управления контрразведки фронта генерал-майор Ханников. «Мне бы хотелось встретиться с вашим руководством. У меня есть для них нечто серьезное, что их может заинтересовать. А моя персона, стало быть, недостаточно компетентна для содержательного разговора», — сдержанно хмыкнул генерал-майор. «Я должен быть уверен, что мои слова будут расценены правильно и попадут к высшему командованию. Что же это у вас за тайна такая, что о ней не должен знать начальник управления контрразведки фронта?» «Это не моя тайна. Я получил инструкции и следую им. Я не могу вам предложить кого-то более ответственного, пока не удостоверюсь в том, что тема действительно заслуживает высочайшего рассмотрения. Если сейчас наш разговор не состоится, я отправлю вас в фильтрационный лагерь, где вами займутся более обстоятельно». «Хорошо, я вам расскажу», — после минутной паузы произнес перебежчик. «Операцию, в которой я принимаю участие, разрабатывал и проводил полковник Георг Хансен 44, Он же после ликвидации Абвера и смещения адмирала Канариса был назначен начальником военного управления РСХ. На этом участке мы оказались не случайно. По его замыслу, мы должны были сдаться в плен пехотинцам 855 гострелкового полка. Нам было известно, что именно это подразделение относится к военнопленным с наибольшей гуманностью, так что у нас был хороший шанс уцелеть. Хотя, конечно же, присутствовал риск. На войне случается всякое, никогда не знаешь, где можешь погибнуть. Как называется ваша операция? Операция «Гренадер». Почему вас не сбросили на парашютах? Я задавал этот вопрос. Мне ответили, что такие попытки предпринимались. Были две группы с таким заданием, переброшенные через линию фронта. Но после того, как их забросили, о них ничего не известно. Руководство Абвера посчитало, что русские им не поверили и расстреляли. А к солдатам, попавшим в плен на поле боя, русские относятся благосклонно. Так что вы хотели сообщить, 20 июля будет покушение на фюрера. Для его ликвидации уже все подготовлено. Во главе заговора, кроме руководителей разведки и контрразведки, прежде они входили в Абвер, стоят и немецкие генералы. Новость ошарашила Ханникова, но лицо его оставалось безмятежным, не дрогнул ни один мускул. Контролировать эмоции – одна из сильных черт характера генерал-майора. Он был готов услышать о планах наступления группы армий «Центр», не исключал и того, что Шварценберг может раскрыть немецкую агентурную сеть в Советском Союзе в обмен на гарантии свободы. Но о таком, в том, что сказанное являлось правдой, генерал-майор Ханников не сомневался. Как разведчику ему было известно, что самые невероятные вещи, в которые трудно порой поверить, являются зачастую подлинными. А тут на признание перебежчика накладывался его персональный типаж, сотканный из черт характера. Улыбка, жесты, взгляд, тембр голоса и еще многое другое свидетельствовали о том, что Шварценберг не простой человек, а имеет глубинное дно, до которого не докопаться. И все же определяющая черта его личности заключалась в том, что он действительно ненавидел Гитлера и желал пойти на контакт с противником. А если это действительно так, то ему не с руки лукавить. Ложь будет раскрыта, дальше ему веры никакой не будет. Стараясь не выдать своего волнения, Ханников раскрыл блокнот, перевернул исписанные страницы и записал. «Серьезно. Проверить». Неторопливо захлопнул блокнот и положил его в полевую сумку. «И кто с вами поделился сроком покушения на Гитлера?» «Первый раз инструктаж со мной провел адмирал Канарис. Затем он передал меня полковнику Хансену». «Кто из высшего командования Рейха состоит в заговоре?» «Генерал-фельдмаршал Вернер фон Бломберг, 45. С 33 по 38 год он был министром имперской обороны». На совещании, незадолго до войны с Советским Союзом, фон Бломберг и командующий сухопутными вооруженными силами генерал-полковник Вернер фон Фрич, 46, открыто выступили против планов Гитлера, задумавшего нанести сокрушительные удары по соседним странам – Франции, Польше, России. Уверен, что его преждевременный уход в отставку далеко не случайен. Оба высших чина понимали, что реализация плана Гитлера приведет Германию к грандиозному поражению, куда более страшному, чем то, что произошло со страной в 1918 году. Практически после этого совещания их военная карьера закончилась. Обоих генералов грубо скомпрометировали и отправили в отставку. Есть еще ряд офицеров, входящих в заговор против Гитлера, о которых я могу поведать только вашему министру. Вам известно, кто должен устранить Гитлера и где именно это произойдет? Слегка приподняв голову, перебежчик произнес. Да, мне известен даже час, когда именно это произойдет. Вот даже как, и все-таки, как вы можете доказать, что связаны с заговорщиками? Меня интересуют факты. Вы можете их назвать, о том, что я сейчас вам расскажу, знает лишь ограниченный круг людей. Я внимательно слушаю. Мы уже не однажды предпринимали попытку уничтожить фюрера. Мне известно лишь о некоторых покушениях на Гитлера, а их было немало. В последних из них принимала участие наша команда. Могу рассказать, что произошло 13 марта 43 года. В это время Гитлер посещал Смоленск. Генерал-майор фон Тресков, 47, и юрист фон Шлабриндорф, 48, подложили в его персональный самолет ящик с коньяком. В двух бутылках находилась взрывчатка, но взрыва не произошло. Мы предположили, что взрыватель не сработал из-за слишком низкой температуры в багажном отделении, так как самолет поднялся на большую высоту. Гитлеру очень повезло. Тогда было принято решение, что генерал-майор барон фон Герсдорф 49 взорвет себя вместе с Гитлером в Берлине на выставке трофейного советского вооружения. Но фюрер по каким-то причинам покинул экспозицию раньше запланированного времени, как будто бы предчувствовал предстоящее покушение. Я еще тогда подумал, что у Гитлера обостренное чутье на опасность. Позже фон Герсдорф рассказывал нам, что он едва успел деактивировать детонатор, ведь могли быть большие жертвы среди военных. Но мы намеренно пошли на такой шаг, только чтобы уничтожить Гитлера. Был еще один случай, когда покушение должно было состояться. Адольф Гитлер захотел осмотреть новое обмундирование для офицеров и унтер-офицеров вермахта и распорядился, чтобы на осмотре присутствовал в качестве главного эксперта опытный фронтовой командир из младшего офицерского состава. Было решено воспользоваться этим обстоятельством, и мы организовали дело таким образом, чтобы этим человеком стал Гауптман 50 Буша 51, убежденный противник Гитлера. Намечалось, что он взорвет себя вместе с Гитлером во время примерки, используя две замаскированные мины, спрятанные в карманах шинели. Все было спланировано наилучшим образом. У фюрера не оставалось ни единого шанса, чтобы уцелеть. Мины должны были разнести в клочья Гитлера и бедного Буша. Эшелон, в составе которого находился вагон с одеждой, уже подъезжал к Восточной Пруссии, но был внезапно атакован британской авиацией и полностью разгромлен. Случилась одна из тех непредвиденных ситуаций, что не единожды спасали Гитлеру жизнь. Демонстрация нового обмундирования не состоялась. Губы Шварценберга плотно сжались, образовав упрямую белую линию. В твердости характера майору не откажешь. Порой мне действительно начинает казаться, что у Гитлера есть какое-то высшее предназначение, как он сам о себе говорит. Его нередко спасают некие высшие силы, вот только я никак не могу понять, для чего они это делают. Я вам привел достаточно доказательств, чтобы вы мне поверили, или мне продолжить. Вы не ответили на мой вопрос. Где именно планируется покушение на Гитлера? Оно должно состояться в его восточной ставке «Волчье логово» в интервале с 15 по 25 июля. Но, скорее всего, устранение Гитлера произойдет именно 20 июля. Какова цель этого покушения? Майор знал больше, чем говорил. Фразы из него приходилось вытаскивать буквально клещами. «После устранения Гитлера мы рассчитываем заключить с Россией перемирие», твердо произнес Шварценберг. «Нам бы хотелось знать имя человека, который устранит Гитлера. Имя ликвидатора я могу назвать человеку, от которого зависит принятие политических решений, или хотя бы тому, кто может повлиять на них. В таком случае мы подождем. И как только состоится покушение, можно будет поговорить. Вы совершаете ошибку. Ваше политическое руководство должно узнать о покушении раньше, чтобы иметь маневр для принятия решений», возразил Шварценберг. «Хорошо, предположим, я вам поверил, но где доказательства того, что немецкие генералы активно выступают против политики Гитлера? Во всяком случае, такого мы не наблюдаем. План по устранению фюрера организован тремя офицерами. Полковником фон Квернхаймом 52, генерал-майором фон Трескова и полковником фон Штауффенбергом 53. Идея заключается в том, чтобы после убийства Гитлера обвинить его в устранении группы его ближайших приближенных. Это даст весомый повод для ареста политической верхушки НСДАП, СС, Гестапо и службы безопасности. В первые же минуты мы, военные, намереваемся взять в свои руки всю исполнительную власть. Предположим, с кем же из политиков вы советовались по осуществлению своего плана? У него имеются сторонники, они у нас есть. В первую очередь, это Карл Герделер 54, который всегда выступал против агрессивных планов Германии, справедливо считая, что Гитлер толкает страну в пропасть, и всегда выступал за решение внешнеполитических задач исключительно мирными средствами. Потом группа сопротивления в лице политических деятелей Юлиуса Либера 55 и Вильгельма Лишнера 56. Имеется еще ряд людей, но вряд ли вам что-нибудь скажут их фамилии. Большего я вам сказать не могу. А что по поводу троих пехотинцев, перешедших на нашу сторону вместе с вами? Они тоже из военной разведки. К операции «Гренадер-солдаты» не имеют никакого отношения. Эти парни – обычные вояки, которые воюют уже не первый год и очень устали от войны. Им хочется вернуться к своим семьям и зажить так, как было раньше. Вот только они не могут понять, что как прежде уже не будет. Рубеж был пройден в тот день, когда Германия начала воевать с Россией. Военная контрразведка давно за ними наблюдала. Им было известно, какие разговоры ведут солдаты между собой, содержание их писем, отправленных на родину, в которых они высказывали недовольство политикой Гитлера. Военная контрразведка решила использовать их в своих интересах. Во всяком случае, это лучше, чем если бы они находились в концентрационном лагере Дахау. Когда я предложил солдатам сдаться и убедил, что это единственная возможность выжить перед наступлением русских, они не особенно долго размышляли. Вы разговаривали с солдатами как фельдфебель связи? Конечно. И они ни разу не усомнились в вашем истинном лице, даже не заподозрили. Все мы устали от войны. Сказанное очень походило на правду. Дивизионные военные контрразведчики допрашивали немецких солдат несколько дней подряд, даже продержали их двое суток без сна, рассчитывая, что они сломаются или дадут какую-то слабину, после чего примутся давать правдивые показания. Но все предпринятые усилия оказались тщетными. При каждом допросе пленные немцы без конца твердили одно и то же. Хотели жить и вернуться домой в Германию, поэтому перебежали на вашу сторону и сдались. «Уведите его», — приказал генерал-майор конвоиру, стоявшему в дверях. «Мне нужно поговорить с вашим командованием», — повторил Кристиан. «Вы мне не ответили, состоится ли такая встреча? Ничего не обещаю. У нас еще будет с вами время для беседы. Не забывайте, покушение намечено на 20 июля. Времени осталось мало. Не сомневайтесь, не забуду», — произнес Николай Георгиевич. «Ты все записала, ничего не пропустила?» — спросил он стенографистку, когда караульный вывел из кабинета пленного. «Так точно, товарищ генерал-майор», — ответила старший сержант. «Не пропустила ни одного слова. Давай мне сюда стенограмму, я ее пролистаю». Стенографистка поднялась со своего места, положила на стол генерала несколько страниц, исписанных аккуратным женским почерком, и в ожидании смотрела на Ханникова. «Ты вот что, как тебе здесь при штабе?» «Служу, товарищ генерал-майор, меня все устраивает. Может, тебя обратно отправить, все-таки на фронте не мед». «Товарищ генерал-майор», — обиженно надула губы девушка. «Я что, провинилась в чем-то? Вы так и скажите». «Да ни в чем ты не провинилась», — отмахнулся Ханников. «Молодая ты, тебе бы детишек рожать, а ты здесь. Жалко мне вас, баб. В любую минуту снаряд может прилететь, и что тогда?» «Товарищ генерал-майор, я же все правильно делаю, у меня почерк хороший, в школе у меня одни пятерки были. Я и связисткой могу служить, курсы окончила». «Ладно, иди к себе, работай. Не хватало еще, чтобы у меня здесь разревелось». Стенографистка вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь. Перевернув страницу, Ханников принялся вчитываться в содержание, возможно, во время допроса упустил какие-то существенные детали. Такую информацию нельзя держать в столе, она должна попасть на самый верх, и чем раньше это произойдет, тем лучше будет для дела, размышлял генерал-майор. Вряд ли сообщения немецкого майора хоть как-то повлияют на окончательный результат войны, но способны значительно изменить ее течение. Слишком тяжела ноша, будет лучше, если кто-то другой взвалит ее на свои плечи. В Москву нужно отправить, а уж там пусть решают, что дальше с ней делать. Некоторое время он соображал, как следует поступить наилучшим образом. Стенограмму можно передать в Москву с курьером. Другой вариант, можно привести ее самому. Но самое разумное, если сначала переадресовать сказанное по ВЧ первым лицам. Пожалуй, что так, а теперь следует подумать, кто сумеет грамотно воспользоваться полученными данными и, быть может, передаст их самому товарищу Сталину. Наиболее влиятельной фигурой в правительстве после Сталина был народный комиссар внутренних дел СССР Лаврентий Павлович Берия 57, прекрасно разбиравшийся во внутренней обстановке в стране и в ее политических течениях. Он был наделен и другими полномочиями, с которыми справлялся блестяще. Например, два месяца назад он был назначен заместителем председателя КСССР 58 и председателем оперативного бюро. Если перечислять все обязанности, которые ему вменялись, они уместились бы в толстую тетрадь убористого текста, но в приоритете находилось наблюдение за работой всех наркоматов оборонной промышленности. Кроме того, товарищ Берия являлся постоянным советником Ставки Главного командования Вооруженных сил СССР и в качестве уполномоченного ХКО нередко выезжал на фронт с поручениями. Как начальник управления контрразведки фронта генерал-майор Ханников нередко общался с генеральным комиссаром государственной безопасности Лаврентием Берией по высокочастотной связи. Последний раз такой разговор произошел 10 дней назад, когда офицеры отдела контрразведки СМЕРШ наркомата внутренних дел хотели арестовать подполковника Пинского, заподозренного в работе на немецкую разведку. Но, как позже выяснилось, этот подполковник также находился под пристальным вниманием Главного управления военной контрразведки СМЕРШ под командованием комиссара государственной безопасности 2 Горанга Абакумова. Разлад между двумя контрразведками зашел настолько далеко, что пришлось вмешиваться высшему командованию. Дело подполковника Пинского было решено передать в управление контрразведки 1 ГО Прибалтийского фронта. И вот сейчас Николай Георгиевич решил вновь позвонить генеральному комиссару государственной безопасности. Подняв трубку, он позвонил в приемную Лаврентия Павловича, привычно представился и затвердевшим голосом распорядился: «Соедините меня с товарищем Берией». Глава 7. 17 июля 1944 года. Привезите его в Москву. Лаврентий Берия, пребывая в глубокой задумчивости, перечитывал отзыв академика Курчатова на разведматериалы о работах в Германии и США, поступившие из Грунгенштаба, из которого следовало, что Игорь Васильевич имеет особый интерес к состоянию ядерных работ в Германии и сетует на то, что информации об их деятельности крайне мало. Проявляет немалое любопытство и к американскому урано-графитовому котлу 59, запущенному в эксплуатацию в конце 43-го года, который должен давать 1 грамм плутония в сутки. Академик хотел бы в ближайшее время получить фотографии этого котла. Вот только как объяснить ученому, что подобного рода информация строго засекречена и разведчики добывают ее с большим трудом и колоссальным риском для собственной жизни. Если получится сфотографировать этот чертов котел через пару месяцев, то можно считать, что разведчики совершили подвиг. Прошло уже 2 года, как председатель Государственного комитета обороны Иосиф Сталин подписал распоряжение о возобновлении работ по урановой тематике. А в марте прошлого года Игорь Васильевич Курчатов 60 был назначен научным руководителем работ по использованию атомной энергии. Правительством ему были предоставлены чрезвычайные полномочия и всемирная поддержка руководителя страны. В том же году Курчатов был избран действительным членом Академии наук СССР, что должно было придать разворачивавшемуся проекту большую емкость и значимость. Первые корпуса лаборатории разместились на окраине бывшего Ходынского поля, в прежние годы они служили стрельбищем. Однако выделенных корпусов оказалось недостаточно. Предстоящие исследования требовали возведения новых объектов, современных помещений, а также большого полигона для испытаний. Под поставленные задачи требовались талантливые ученые, способные заниматься комплексно в разных разделах физики, могущие рассчитать развитие взрывного процесса в урановой бомбе, умеющие разделять изотопы, а также осуществлять еще множество важных и второстепенных вещей, которые не разглядеть поначалу, но они обязательно выявляются в процессе кропотливой и сложной исследовательской работы. Академик Курчатов настаивал на привлечении к работе ученого с мировым именем Петра Капицы 61, долгое время работавшего и проживавшего за границей, а также Льва Ландау 62, успевшего побывать в заключении по политическим причинам. Игорю Васильевичу обещали, что первый вопрос будет решен. Сложнее обстояло со вторым ученым. Лаврентий Берия упрямо предлагал подыскать замену Ландау, но Курчатов твердо стоял на своем, веско аргументировал свои доводы и с помощью карандаша и формул доказывал, что второго такого ученого отыскать невозможно. И вообще, существует ли другой Ландау? Особая важность в атомном проекте придавалась созданию ядерного реактора, с помощью которого можно было осуществлять управляемую самоподдерживающуюся цепную реакцию деления урана, сопровождающуюся выделением энергии. Однако создать реактор без получения урана, графита и других материалов очень высокой степени чистоты было невозможно. Час назад Лаврентий Павлович, как председатель специального комитета Прихко СССР по урану, получил подробнейшую записку, подписанную Народным комиссаром химической промышленности СССР товарищем Первухиным 63 и академиком Курчатовым, в которой они настаивали на организации работ по поискам и добыче урана, потому что только на первый этап работы потребуется 100 тонн урана. Берия отложил справку в сторону. Проблема: где же взять такое огромное количество уранинита? Такой минерал следует искать, а геологов для таких целей недостаточно. Тысячи геологов сейчас ходят по всей стране в поисках каменноугольного кокса, необходимого для выплавки чугуна, а также используемого в литейном производстве, в химической и ферросплавной отраслях промышленности. Геологи-нефтяники занимаются поисками нефти, а это в первую очередь моторное топливо, бензин, керосин, солярка, столь необходимые для фронта. На Урале и в Сибири геологи ищут и разрабатывают новые месторождения берилла, меди, свинца, молибдена, вольфрама, никеля, магния, без которых немыслимо производство боеприпасов и боевой техники. Теперь под новую задачу, поставленную ХКО, следовало найти геологов, способных в кратчайшие сроки отыскать значительные месторождения уранинита. Лаврентий Павлович взялся за телефонную трубку, следовало дать поручение Малышеву Илье Ильичу 64, председателю комитета по делам геологии при СНК СССР, чтобы он произвел подбор специалистов для поисков и разведки месторождений, содержащих радиоактивные элементы, как вдруг телефон залился длинной трелью. Подняв трубку, он произнес: «Берия слушает. Здравия желаю, товарищ генеральный комиссар государственной безопасности, вас беспокоит начальник управления контрразведки 1 ГО Прибалтийского фронта генерал-майор Ханников». «Так, слушаю вас, товарищ генерал-майор. Около 10 дней назад ночью на нашу сторону за час до общего наступления перешел перебежчик. Во время допроса выяснилось, что он является немецким профессиональным разведчиком и входит в антигитлеровскую группу военных, которая задалась целью отстранить Гитлера от должности и взять власть в свои руки. Эта группа уже неоднократно предпринимала попытки убить Гитлера, однако всякий раз эти попытки заканчивались неудачей. В этот раз они намерены ликвидировать Гитлера 20 июля в его ставке «Волчье логово» в Пруссии. Очень неожиданный поворот. Берия прекрасно был осведомлен о том, что внутри военной верхушки Третьего рейха, поддерживаемой Абвером, с 1938 года существует группа заговорщиков, планирующая устроить переворот и сместить Гитлера от власти. Разногласия между фюрером и генералитетом усилились, когда со службы были уволены военный министр генерал-фельдмаршал Вернер фон Бломберг, герой Первой мировой войны, награжденный высшим военным орденом за заслуги, и главнокомандующий сухопутными войсками генерал-полковник Вернер фон Фрич, утверждавшие, что Германия не готова к войне, и активно сопротивлявшиеся подготовке страны к военным действиям. Воспользовавшись отставкой высокопоставленных генералов, Адольф Гитлер еще более укрепил свою власть. С того времени немного находилось охотников, чтобы перечить фюреру. На столе у Берии лежали 3 сообщения от разных источников о том, что в число заговорщиков входит главнокомандующий сухопутными войсками генерал-фельдмаршал Вальтер фон Браухич 65, переведенный в декабре 41 года в резерв после провала наступления на Москву, и генерал-полковник Франц Гальдер 66, начальник генерального штаба сухопутных войск с 1938 по 1942 год, отстраненный от должности в связи с провалом стратегии немецкого командования в битве на Волге и Северном Кавказе. Гитлер обладал обостренной подозрительностью и без колебаний отправлял в отставку всех тех, кто, по его мнению, не внушал доверия. Имелись и другие влиятельные офицеры, входившие в антигитлеровский заговор, но они были куда меньшего калибра, а потому интересны именно эти 2 высших армейских чина. Вряд ли генерал-фельдмаршал Вальтер фон Браухич и генерал-полковник Франц Гальдер пойдут на сотрудничество с Советским Союзом, но их можно было использовать в темную. Может, это исторический шанс, которым не следовало пренебрегать. «Как зовут вашего перебежчика?» – спросил Лаврентий Павлович, выдавая свою заинтересованность усиливающимся грузинским акцентом. Перебежчик назвал себя майором Кристианом Шварценбергом. Отлично говорит по-русски. Из прибалтийских немцев. Молод. А он назвал имя человека, который будет убивать Гитлера. Он сказал, что может назвать имя этого офицера человеку, принимающему политические решения. И как же они предполагают убить Гитлера? Все детали он обещал сообщить только этому человеку. Вы уверены, что перебежчик действительно немецкий разведчик и отправлен к нам для переговоров? То, что он из внешней военной разведки, не вызывает никаких сомнений, я понял это в первые же минуты допроса. В его поведении, в разговоре, в словах немало деталей, отличающих его от людей других профессий. На мой взгляд, область его интересов не тактическая разведка, а именно стратегическая. Возможно, буркнул Берия, может он пытается подсунуть нам дезинформацию, дело наиважнейшее, должна быть исключена всякая ошибка. Уверен, что это не так, твердо произнес Ханников. Мы проводили анализ разведывательной информации, полученной от нашей прифронтовой агентуры, и проведенная аналитика всецело совпадала с тем, что он сообщил. Некоторые вещи он даже дополнил. Если желаете, могу рассказать, какие именно. Не нужно, «Мне достаточно вашего мнения», — прервал Лаврентий Павлович. «Привезите этого перебежчика в Москву, мне нужно его допросить. Завтра же он будет у вас. Завтра может быть поздно. Мне надо переговорить с ним сегодня. Через 6 часов он будет у вас». «Вот это совсем другой разговор», — ответил Берия и положил трубку. Глава 8. 17 июля 1944 года. Москва. Неожиданная удача. Лежа на спине и заложив ладони под голову, Кристиан Шварценберг размышлял о произошедшем. Через крошечное мутное стекло под самым потолком тускло пробивался сумрачный свет. Наверняка этот глубокий подвал прежде использовался в качестве погреба для вина, но местная власть приспособила его для своих тюремных нужд, пробив в стене узкое оконце. Аналитики Абвера чего-то не учли, если он оказался здесь. Хотя просчитали верно, что его будет допрашивать главный контрразведчик 1 ГО Прибалтийского фронта генерал-майор Ханников, которого он узнал по фотографии, показанной полковником Хансеном. Аналитическим отделом даже был составлен психологический портрет генерала, который убедительно доказывал, что начальник контрразведки фронта не оставит без внимания информацию о заговоре в ближайшем окружении Гитлера и сообщит об этом вышестоящему начальству. Не исключалась вероятность того, что в этот же день в виде краткой записки протокол допроса попадет на стол Сталину. Но часы тикали, а ничего не происходило. Его даже не беспокоили, хотя важна была каждая минута. Как будет разворачиваться война в последующие месяцы, зависело от того, как поступят русские. Вот он, гребень истории, ее становой хребет. Шаг вправо, наиболее благоприятный для страны результат, и Германия заживет без Гитлера, заключив мирное соглашение с Советским Союзом. Шаг влево, и трудно даже представить, в какую трагедию для всего немецкого народа выльется недальновидность фюрера. А может, у русской контрразведки такой тактический прием держать в полнейшем неведении своих заключенных? Пусть понервничают, понаделают ошибок, а вдруг аналитический отдел пришел к неправильным выводам, и русских совершенно не интересует ни возникший заговор против Гитлера, ни его дальнейшая судьба. Анализ и прогнозирование ситуации – дело весьма тонкое и зачастую рискованное. Кроме сбора важной информации следовало перепроверить ее на достоверности, только после этого можно использовать, с учетом возможных погрешностей. Даже в этом случае нет гарантии, что все пойдет по заготовленному плану. Полученная информация о генерал-майоре Ханникове получила высший индекс надежности. О нем узнали много любопытного, в том числе о его личных пристрастиях, о его семейной жизни. Буквально разложили характер по полочкам, гарантировавший успех операции. Но что-то не заладилось, двигалось с большим скрипом, дело могло и вовсе застопориться. Не исключалось, что на одном из этапов исследования личности Ханникова, впрочем, как и других офицеров военной контрразведки 1 ГО Прибалтийского фронта, произошло ее некорректное интегрирование, приведшее к искажениям психологического портрета, и он вовсе не тот человек, каким видело его руководство Абвера. Не исключено, что Ханников проявил излишнюю осторожность и не доложил о важном перебежчике Лаврентию Берии. Если это действительно так, то все остальное пойдет в кривь и в кось. В коридоре послышался чей-то приближающийся тяжелый шаг, остановившийся прямо перед металлической дверью. В замочной скважине с грубоватой наглостью заскрежетал ключ, и в дверном проеме предстал надзиратель. На выход. Руки за спину. Кристиан поднялся, заложил руки за спину. Конвойный защелкнул на запястьях наручники и столь же властно скомандовал. «Вперед!» Дождался, зашагал по коридору Кристиан. Очередной допрос. Видно, решили уточнить какие-то данные. Уже хорошо. Значит, дело понемногу двигается. Прошли до конца коридора, где он раздваивался и расходился в противоположные стороны. Но вместо того, чтобы повернуть направо, где располагалась допросная, свернули налево, прямиком к выходу. Что бы это могло означать? Стараясь не думать о худшем, майор Шварценберг спустился по ступенькам на побитый осколками асфальт, к ГАЗ-М1, стоявшему у самого входа. «Вперед, к машине!» — скомандовал конвоир. Из эмки расторопно выскочил гибкий, как луговая тростинка, лейтенант и широко распахнул перед арестованным заднюю дверцу салона. «В машину давай, и чтобы не дергался!» — строго предупредил он и, дождавшись, когда арестованный займет свое место в задней части салона, юркнул на пассажирское кресло рядом с водителем и громко приказал: «Трогай». Стиснутый с двух сторон охранниками, Слева сидел грузный старшина с равнодушным мясистым лицом и широко поставленными глазами. Справа, возрастной сержант с вытянутым лицом и маленькими колючими глазками, Кристиан Шварценберг смотрел прямо перед собой на узкую расчищенную дорогу, пытаясь понять, куда именно его везут. Если хотят расстрелять, то уж как-то больно хлопотно, такое плевое дело можно было бы осуществить во дворе комендатуры или в первой подвернувшейся подворотне. Значит, нечто другое. Придется подождать, ситуация должна проясниться в ближайшие минуты. Легковой автомобиль, дребезжа на стыках рессорами, живо прокатился по понтонному мосту на другой берег реки и помчался по проселочной дороге в сторону аэропорта. А вот это уже новость. На краю взлетного поля стоял пассажирский линейный самолет Ли-2. Здесь же группа военных, очевидно, пассажиры, среди которых Шварценберг узнал генерал-майора Ханникова. Имка аккуратно, очертив овальный круг, выехала к краю поля и остановилась. Лейтенант выскочил из салона и едва ли не бегом заторопился к генерал-майору. Приложив руку к козырьку и основательно вытянувшись, отчего стал еще гибче и тоньше, доложил о прибытии. Начальник управления контрразведки фронта легким кивком головы принял доклад, что-то произнес в ответ, и лейтенант быстрым шагом заторопился к машине. Распахнув дверцу автомобиля, он сказал: «Выходи, и чтобы без всех этих абверовских фокусов, я этого не потерплю», и для пущей убедительности положил ладонь на кобуру. «Я понял», — произнес Шварценберг, выбираясь из машины. «Это не в моих интересах». Под присмотром строгого лейтенанта он подошел к генерал-майору, и Ханников произнес: «Ваши информации заинтересовались в Москве. Человек, с которым вы встретитесь, обладает большим влиянием. Я даже не думал, что он захочет с вами поговорить, так что считайте эту встречу большой удачей. Для вас все могло бы обернуться иначе. Расскажите ему все, что знаете, и он решит, что делать с вашей информацией и как с вами поступить в дальнейшем. Советую вам ему понравиться. Считайте мои слова напутствием». «Как его зовут?» «Вы его и так узнаете», — усмехнувшись, ответил Ханников. «Мы летим вместе, но вас к нему доставят уже без меня. За вами приедет специальная машина». Заглушая разговор, заработали лопасти самолета. Механик, стоявший у трапа, замахал рукой: «Пора загружаться». Кристиан Шварценберг в сопровождении лейтенанта и грузного старшины направился к трапу. Глава 9. 18 июля 1944 года. Москва. Разговор с народным комиссаром. На военный аэродром прилетели в непроглядную темень. Освещена была только взлетная полоса, по которой самолет, попав в легкую болтанку на бетонном покрытии, сбавляя скорость, вырулил к зданию аэродрома. Ночное небо было неровным. Между густыми скоплениями звезд просматривались глубокие черные провалы. В сторонке, спрятавшись за вуалью перистых облаков, тускло пробивалась луна. Сошли с трапа, где их встретила женщина лет 40 в строгом темно-синем костюме в сопровождении двух крупных мужчин в штатском. Лицо у нее жестковатое, хотя и не лишенное привлекательности. Такую даму невозможно заподозрить в проявлении нежных чувств, и тем более трудно представить, что она может получать их. Наверное, она даже не догадывается, что на свете есть любовь. Женщина уверенно подошла к генерал-майору Ханникову, показала взглядом на двух дюжих молодцов в гражданской одежде, стоявших от нее по правую руку, и что-то произнесла. Николай Георгиевич внимательно и с подчеркнутым почтением выслушал женщину, после чего одобрительно кивнул. Под присмотром двух дюжих караульных майора Шварценберга посадили в легковой автомобиль М1 и без промедления вывезли с аэродрома. Кто была эта женщина, для майора Шварценберга так и осталась загадкой. Но факт сам по себе весьма примечательный. До города с полчаса ехали в безликой темноте. Оставалось только удивляться зоркости водителя и тому, как ему удавалось в тягучем мраке рассмотреть дорогу и не споткнуться колесами о какую-нибудь глубокую яму. А далее как-то внезапно выросли массивные пятиэтажки. Кое-где, словно маяки в кромешном море, в их окнах мигал свет. О том, что это была Москва, Кристиан понял, когда за типовыми домами и частными строениями, стоящими на улицах, похожих на замысловатые лабиринты, показались помпезные высокие здания, одетые в гранит, словно в крепкую кольчугу. Результат генеральной реконструкции русской столицы, о которой много писали в Германии в середине 30-х годов. Роскошно, величаво. В то время Берлин и Москву связывал период романтических взаимоотношений. Русские склонны к созданию грандиозных проектов, порой создается впечатление, что они рассчитывают удивить своими глобальными замыслами весь мир. Отсюда строительство огромных гидроэлектростанций, перекрывающих самые большие реки Европы, широкие транспортные магистрали, разводные да подвесные мосты. Даже стены залов московского метрополитена выложены дорогим красивым гранитом и скальными декоративными породами, видно, рассчитанные на то, чтобы до скончания века удивлять всякого, кто спустится в прохладное глубокое подземелье. Никто тогда и подумать не мог, что через каких-то 5 лет русским и немцам придется воевать. Город понемногу выползал из темноты и закутывался в легкий плащ сумрака. Имка остановилась у аккуратного 3-этажного здания с балконами и 2 роскошными скульптурами, нависающими у самого входа. Атланты внимательно и подозрительно созерцали гостей. Фасад был окрашен в неброский темно-желтый цвет. На фоне соседних домов он выглядел сиротливо. «Выходи», — грубовато поторопил брюнет. «И не балуй», — напомнил он строго. «Мы этого не любим». «Понимаю», — ответил Кристиан Шварценберг и вошел через распахнутую дверь в ярко освещенный подъезд следом за рослым охранником. За ним, держась на расстоянии шага, последовали еще 2 сопровождающих. По гранитным высоким ступеням поднялись на лестничную площадку 2-го этажа, на которой было 4 двери, выкрашенные в одинаковый темно-коричневый цвет. Охранник уверенно подошел к той двери, что слева, и надавил на кнопку звонка, отозвавшуюся птичьей 3-ю. Дверь тотчас приоткрылась. В дверном проеме стоял коренастый, мускулистый полковник, будто бы сплетенный из корабельных канатов. В ответ неблагодарственного слова, неприветственного кивка, ничего такого, что обычно происходит при встрече, конвоир просто перешагнул порог квартиры, увлекая за собой и остальных. Прошли в просторную прихожую с массивными черными дверями по обе стороны. У дальней двери стоял еще один полковник, долговязый, с костистым неулыбчивым лицом. Распахнув ее, он бесцветно произнес: «Проходит немец и полковник, остальные ждут». Майор Шварценберг прошел в просторную комнату, залитую ярким светом, за ним шагнул мускулистый полковник. В помещении не имелось ничего такого, что могло бы указывать на длительное проживание. От нее так и тянуло казенщиной. Одна из конспиративных квартир, где проходят неофициальные встречи, о которых никто, кроме самого узкого круга людей, не должен знать. На голых стенах ни одной фотографии или портрета, что могли бы внести в нее хотя бы какой-то уют. Некоторое негативное впечатление слегка сглаживал громоздкий старинный шкаф с закрытыми стеклянными дверцами, через которые были видны толстые книги в красных и черных обложках. У окна за столом сидел полноватый мужчина в светло-сером костюме и внимательно взирал на вошедших. «Присаживайтесь». Полковник, стоявший позади, слегка подтолкнул Шварценберга вперед и занял место у самых дверей. «Вы фельдфебель?» «Нет, я майор военной разведки». «Но на вас форма фельдфебеля. Именно в этой форме я переходил линию фронта. Другой у меня нет». «Понятно. Мне сказали, что вы владеете русским языком», — произнес мужчина с заметным грузинским акцентом, когда Шварценберг устроился на краешке стула. «Это так», — ответил Шварценберг, во все глаза разглядывая сидящего человека, чей портрет он не однажды видел в газетах. «О подобной удаче можно было только мечтать. Вы знаете, кто я такой?» «Знаю. Вы народный комиссар внутренних дел Лаврентий Берия, верно? Мою фотографию вам показывали в Абвере или в Главном управлении имперской безопасности, и там». Операцию «Гренадер» задумал и спланировал Абвер, но после его распуска разработкой в стенах РСХА занимались бывшие офицеры Абвера, включенные в Главное управление имперской безопасности. Аналитики предвидели, что мне предстоит встретиться с народным комиссаром внутренних дел Берии, и показали вашу фотографию. «Но кто вы такой?» «Я, конечно же, знал еще с середины 30-х годов». «Фотографию Ханникова вам тоже показали?» — хмуро поинтересовался Лаврентий Павлович. «Да, Ханников не назвал себя, но мне было известно, что он генерал-майор и является начальником управления контрразведки 1ГО Прибалтийского фронта. Несмотря на все промахи Абвера, эта служба была весьма активна. На мой взгляд, Гитлер допустил большую ошибку, когда снял адмирала Канариса с должности. Мы тоже так считаем». «Кто сейчас вместо Канариса?» «Полковник Хансен. После ликвидации Абвера 12 февраля 1944 года он назначен начальником военного управления РСХА. Он также участник заговора против Гитлера». «Да, именно он проводил со мной последние инструкции перед переходом на вашу сторону». В какой-то момент майор Шварценберг почувствовал, что ему на плечи навалилась тяжесть. Не хватало даже сил, чтобы пошевелить рукой. Мысли спутались. Прошла долгая минута, прежде чем он снова пришел в себя. «Давайте без прелюдий. Вы проделали долгий путь, так о чем вы хотели со мной поговорить?» «Я хотел поговорить о будущем Германии. Война не может продолжаться вечно. Гитлер ведет Германию и весь немецкий народ к катастрофе. Наша цель – спасти Германию, а для этого мы должны уничтожить Гитлера и заключить мировое соглашение с Советским Союзом. К сожалению, дипломатические каналы между нашими странами не работают. Прежние контакты между разведками также прерваны. Нам оставалось пойти на такую маленькую хитрость, чтобы связаться с руководством Советского Союза. Вы многим рисковали, этой встречи могло и не быть», — сдержанно заметил Берия. «Мы осознавали риск и были готовы к нему. Абверам были отправлены 3 группы за линию фронта, но ни одна из них не добилась цели. Скорее всего, они уничтожены. Внутри генералитета Германии, в высших чинах разведки, а также в Министерстве иностранных дел против Гитлера созрел серьезный заговор. Фюрера планировали сместить еще в 1938 году, неоднократно организовывали на него покушения и позже, но всякий раз ему удавалось каким-то непостижимым образом избежать смерти. Однако в этот раз все определено. Гитлера не станет 20 июля, он будет убит в своей ставке «Волчье логово», и с этого часа мир станет другим. У вас есть какие-то полномочия говорить от имени всех заговорщиков? Каких-то письменных заверений у меня нет, было бы слишком опасно носить их с собой, но я отправлен по распоряжению тайной организации движения сопротивления 67, теневого кабинета Германии, чтобы донести позицию будущей власти Германии на готовность идти к мировому соглашению с Советским Союзом или к каким-то иным переговорам. В чем заключается суть вашего мирового соглашения? Например, один из вариантов – после устранения Гитлера можно прекратить боевые действия между нашими странами. Если вы настолько осведомлены, как меня убеждаете, то вы должны знать имя человека, который должен устранить Гитлера, строго подчеркнул Лаврентий Берия. Об уничтожении фюрера 20 июля знает лишь самый ограниченный круг людей, я вхожу в их число. Мне раскрыли имя этого человека, для того чтобы придать большую достоверность моим словам. Устранить Гитлера взялся полковник Клаус Филипп Штауффенберг, 68. Впервые слышу это имя. Он из разведки, он из вермахта, боевой офицер. Я с ним знаком. Полковник Штауффенберг принадлежит к одной из старейших аристократических семей Южной Германии. О таких говорят, баловень судьбы. Улыбчив, обаятелен. Он из тех людей, кому доверяешь всецело, едва с ним пообщавшись. Воспитывался в духе католического благочестия, монархист, патриот, получил отличное образование, родился на территории Швабии. Его семья самым тесным образом была связана с королевским домом Вюртемберга 69, а его отец был приближенным короля Вильгельма 270, последнего короля Вюртемберга, занимал при его дворе высокий пост. Где бы ни учился или не служил Клаус Штауффенберг, он всегда оставался лучшим. Окончил военную академию генерального штаба в Берлине. Доблестный вояка, смел, отважен. Принимал участие в оккупации Судетской области, позже участвовал в польской и французской кампаниях. В марте 43-го был откомандирован в Северную Африку, в 10-ю танковую дивизию, чтобы обеспечить отступление генерал-фельдмаршала Эрвина Роммеля 71. А в апреле получил тяжелейшие ранения во время британской бомбардировки. В госпитале ему ампутировали простреленную правую руку, безымянный палец и мизинец левой руки, а еще удалили левый глаз. В какой-то степени ему повезло и в этом случае, другой с такими ранениями умер бы уже несколько раз, а ему удалось уцелеть и продолжить службу. «Вы много знаете о полковнике Штауффенберге», — сдержанно заметил Лаврентий Павлович. «Я восхищаюсь им, он настоящий патриот Германии. Почему убить Гитлера должен именно Штауффенберг? Он оказался наиболее удачной кандидатурой из всех рассматриваемых. 1 июля Штауффенбергу присвоено звание полковника, и его назначили начальником штаба армии резерва. В этом качестве он может присутствовать на военных совещаниях как в ставке Гитлера в Альфшанце в Восточной Пруссии, так и в резиденции Бергхоф под Берхтесгаденом 72. Предположим, что так оно и есть в действительности. Ваши первые действия после устранения Гитлера. Еще с весны 42 года генерал пехоты Альбрехт Фридрих 73 разработал план, названный операцией «Валькирия 74», рассчитанный на случай чрезвычайных ситуаций и внутренних беспорядков, к примеру, восстание подневольных рабочих из Восточной Европы. Фюрер ознакомился с ним подробнейшим образом и одобрил его. Альбрехт предложил воспользоваться им в случае переворота, тем более что само название «Валькирия» не вызовет ни у кого подозрения. 20 июля план должен вступить в действие. После устранения Гитлера армия резерва займет ключевые объекты в Берлине, разоружит СС и арестует нацистское руководство. Лаврентий Берия поднял со стола пенсне, нацепил его на крупный нос, внимательно посмотрел на майора Шварценберга и сдержанно заметил: «А разве на этот счет у командующего резервной армией генерал-полковника Фромма 75 не будет никаких возражений? Насколько нам известно, он вполне лоялен к Гитлеру. Когда ситуация изменится, мы полагаем, что генерал-полковник Фридрих Фромм присоединится к нам. Если же откажется, в этом случае он будет смещен, а командование армии возьмет на себя генерал-полковник Эрих Гиппнер 76. Дальше нами планируется обеспечить блокировку связи со ставкой фюрера. Это зона ответственности генерала войск связи вермахта Эриха Фельгибеля 77. И как же планируется сформировать правительство?» Задрав полы френча, майор Шварценберг надорвал подкладку и вытащил из него клочок бумаги, сложенный вчетверо. Развернув его, произнес: «Мне сказали, что я могу показать это письмо только в крайнем случае. Кажется, он настал. Это письмо генерал-полковника Людвига Бека 78 к руководству Советского Союза. Оно же удостоверяет мои полномочия». Он положил листок на стол. «На первом этапе решено сформировать временное правительство. Генерал-полковник Людвиг Бек должен сделаться главой государства, Карл Фридрих Герделер – канцлером, а генерал-фельдмаршал Эрдман фон Вицлебен 79 – верховным главнокомандующим. И какие же задачи ставит перед собой предполагаемое правительство?» «Прекращение войны – это первоочередная задача. Договориться с русским правительством о заключении мира. Восстановление правового государства, каковым оно было до избрания Гитлера, а также проведение демократических выборов». Над планом послевоенного устройства Германии очень серьезно работали Герделер и Бек. Они предлагают, чтобы устройство посленацистской Германии основывалось на консервативных монархических взглядах. План государственного устройства предполагает две палаты. Нижняя палата будет формироваться в результате непрямых выборов, а верхняя, в которую войдут представители земель, без выборов, а главой государства должен быть монарх. Германия не станет вступать ни в какие союзы, у нее должен быть нейтральный статус. «А вы не боитесь, что ваш план станет известен Гитлеру?» «И каким образом?» – искренне удивился перебежчик. «Скажем, через нас. Вы уверены, что мы не передадим ваш план Гитлеру? При желании мы сумеем изыскать такую возможность», – зловеще сверкнув стеклами пенсне, произнес Берия. «Это самое смешное, что мне доводилось слышать», – усмехнувшись, ответил Шварценберг. «Вам это невыгодно. Как раз наоборот. Сейчас наши армии наступают, и мы не заинтересованы останавливать боевые действия. Когда-то мы просили у Гитлера перемирия, он отказал нам. Сейчас ситуация прямо противоположная. Мы заинтересованы в том, чтобы посадить Гитлера на скамью подсудимых, чтобы нацизм никогда более не повторился. Если вы убьете Гитлера в результате заговора, то ситуация может развиваться по непредсказуемому пути, что нас совершенно не устраивает. А для следующего поколения немцев Гитлер и вовсе может стать мучеником. Наша же задача – всецело извести национал-социализм. Мы этого хотим не меньше вашего, с самого начала прихода Гитлера к власти. Но получилось иначе. Мы, солдаты, должны были исполнять преступные приказы нашего политического руководства. Гитлер все равно будет убит, хотите вы этого или нет. Если вы нам откажете, то в этом случае мы предложим наш план вашим союзникам, американцам и британцам». На какую-то минуту Берия призадумался, после чего уверенно ответил: «Американцы ничего не сумеют решить без нашего участия. Основное поле сражения проходит в Европе, а не в Тихом океане и не в Юго-Восточной Азии. Если мы ответим положительно на ваше предложение, как вы думаете сообщить о нашем решении вашим сторонникам?» «По рации. Я выйду на нужную волну, сообщу кодовое слово, и операция «Валькирия» вступит в новую фазу». «Я вас понял. Нам нужно подумать, тем более что до 20 июля у нас еще есть время», — заключил Лаврентий Павлович. «Я распоряжусь, чтобы вас хорошо накормили. На выход», — произнес коренастый полковник, шагнув в глубину комнаты. «Руки за спину». Майор Шварценберг поднялся, слегка шаркнув ножками стульев по начищенному паркету, заложил руки за спину и, слегка сутулившись, тяжелой походкой зашагал к двери. Глава 10. 18 июля 1944 года. Москва. Разговор со Сталиным. Уже прошло два месяца, как генерального комиссара государственной безопасности Берию назначили заместителем председателя ХКО СССР. Новое назначение Лаврентий Павлович воспринимал как высочайшее доверие Сталина, возглавлявшего Государственный комитет обороны. Теперь он был вторым человеком в государстве, имея доступ к Иосифу Виссарионовичу в любое время дня и ночи. Размышлял Лаврентий Берия недолго, главу государства следовало незамедлительно проинформировать о заговоре немецкого генералитета против Гитлера. Он нажал на кнопку под столом, дверь тотчас же распахнулась, и в комнату, распрямив плечи, вошел статный капитан. «Готовьте машину, еду на ближнюю дачу 80 к Верховному». «Есть!» Приложив руку к виску, произнес ординарец и, четко развернувшись, покинул кабинет. С началом войны Иосиф Сталин для своего постоянного места жительства выбрал Кунцевскую дачу и с тех пор в Москву наведывался крайне редко. Часто его приезды совпадали с решениями по наступательным операциям советских войск. Решались в Москве и гражданские дела. В сентябре прошлого года Иосиф Виссарионович встретился в Кремле в своем рабочем кабинете с митрополитами, которые просили главу государства о содействии проведения архиерейского собора, где планировалось избрание патриарха, а также открытие новых церквей и духовных учебных заведений. Ни одна из просьб митрополитов не была отклонена, а для избранного патриарха и патриархии товарищ Сталин выделил в Чистом переулке особняк, в котором до войны проживал германский посол. Свой приезд в Москву Сталин подгадал под события, потрясшие всю столицу. Немецких военнопленных под конвоем провели двумя маршрутами по центральным улицам столицы: Горького, Садовому кольцу, Ленинградскому шоссе, Большой Калужской улице. Москвичи, собравшиеся вдоль дорог, хмуро, с молчаливой ненавистью взирали на колонны немцев в потрепанных мундирах, каждый из которых мог быть убийцей их сына, брата, отца. Толстые облака накрыли землю в четыре толстых слоя. Нечеткий кругляш луны освещал перистые облака, мягкий свет падал на кубы зданий, на узкую полоску дороги, которая, извиваясь между строениями, уводила далеко за город. Легковой автомобиль Лаврентия Берии миновал КПП-1, подле которого, вытянувшись в полный рост, предстала личная охрана Сталина из 8 человек. Далее темная асфальтовая полоса, стиснутая с двух сторон плотным смешанным лесом, уводила ко второму контрольно-пропускному пункту. Здесь лес был значительно разрежен, а ветки, вырубленные на высоту человеческого роста, предоставляли возможность осмотреть близлежащее пространство и высокий забор дачи, покрашенный в темно-зеленый цвет. Немного в стороне, между КПП-2 и забором, располагалась площадка для автомобилей, посыпанная мелким хрустящим гравием. В эту ночь она оставалась незанятой. Значит, кроме него, посетителей у хозяина 81 не было. Лаврентий Берия в сопровождении ординарца вышел из машины и направился к зданию. Всякий раз, проходя через пункт охраны, генеральный комиссар государственной безопасности покорно демонстрировал свой пропуск. Сегодняшний день также не стал исключением. Капитан из государственной безопасности, находящийся в подчинении начальника охраны Сталина Николая Власика 82, прекрасно осознававший, кто перед ним, взял из рук Берии пропуск, внимательно его рассмотрел, затем поднял трубку телефона и доложил.